9 мая 1951 года. Свершилось. Виктор Гладышев – полноправный участник Парада Победы. Ему 18 лет, на нем, как влитая, форма военного музыканта. Блестят пуговицы, начищена обувь. Он знает, что красив и мужественен. Он, конечно, волнуется, но волнение перебивает другое чувство – нетерпение. Хочется побыстрее пройти развернутым строем перед трибуной мавзолея. Хочется слить свое глубокое здоровое дыхание с дыханием тысячетрубного оркестра и единым выдохом возвестить застывшей в напряжении родине о том, что парад начался. Сегодня тепло. Сегодня очень тепло. В руках у девушек ветки сирени. Много девушек на улице, красивых и веселых. Когда он ехал на Красную площадь в служебном автобусе, они улыбались ему. Да, он действительно сегодня хорош. Только бы не пошел дождь, как тогда на первом параде Победы. Виктор поднимает голову к небу, в котором ни единого облачка. Хорошо. Сегодняшний парад пройдет под солнцем. Сводный оркестр выстроился у гума напротив трибуны мавзолея. Витя улыбнулся, вспомнил, как подпрыгивал, стараясь из-за спин музыкантов рассмотреть Сталина. Теперь трибуна как на ладони. Он видит Сталина, можно сказать, очень близко. Сердце сжалось пружиной. Сейчас... «Слушайте все!» – звучат фанфары. И вот из Спасской башни показывается маршал Жуков на белом коне. Какая красота! Маршал, как влитой в седле, легкое цоканье копыт по брусчатке все ближе к трибуне. Конь под маршалом, будто точеная белая статуэтка. У Виктора перехватывает дыхание от красоты и величия момента. Красная площадь залита солнцем. Только бы не было дождя. Еще раз глаза к небу. Все спокойно, дождя не будет. Взмах дирижерской палочки. Витя набирает побольше воздуха в легкие, привычно на секунду замирает. Звук его альта сразу теряется в звуках тысячетрубного духового оркестра. Звучат «Слався, Глинки», «Священная война», «Марш авиаторов». Все выше и выше и выше. Эх, как мы пели с Ванькой, когда немцы били в шеи. Здорово мы тогда пели, громко. А они по нашему родненькому Смолину маршировали, к параду Победы готовились. Вот тебе парад, получи. Готовились-то они, да иду на параде я. Как же я счастлив! Виктор распрямил плечи, подтянул живот. Казалось, если бы не труба, он бы пустился в присядку от гума прямо к правительственной трибуне. Слово «Победа» именно тогда, на параде 1951 года, сфокусировалось в его сердце в стремительный горячий луч, готовый прожечь насквозь и его новенькую форму военного музыканта, и брусчатку Красной площади, и даже зубчатые стены Кремля. Опять полоснуло счастьем под ребрами. Он, Виктор Гладышев, участник парада Победы. Это же подумать только, и то страшно. Звучат один за другим военные марши Чернецкого, Иванова, Раткевича. Вспомнил, как бегал на репетиции к немцам на край деревни. А ведь их оркестр тебя к музыке пристрастил. Мелькнула, как будто уколола легко неуместная здесь, на параде, мысль. Отогнал ее. Вот еще не хватало. Он всегда музыку любил. Отец пел хорошо, он в отца. Отец сажал его на верстак. Витя еще маленький был. Строгает, стружки к Вите ползут, а он их на руку, будто это баранки. Отец смеется, да как запоет. По Дону гуляет казак молодой. Голосище был, сила. У Виктора не такой, зато у него легкий, сила. В духовом оркестре это дело не последнее. Еще один марш, теперь уже Печерского полка. Дирижирует выдающийся музыкант генерал Петров. Красиво стоит он на дирижерской подставке. Все точно так же, как и на первом параде Победы. Девятое мая 1952 года. Опять дал Бог солнце. С утра к Красной площади подтягиваются участники парада. Много фронтовиков, награды в несколько рядов позванивают. На трибуне Сталин. Виктор видит его совсем близко. Странное чувство. В жизни Сталин совсем другой, вроде как мелковатый для вождя народов. Роста небольшого, приземистый, нет в нем абсолютно никакого величия. Сталин о чем-то тихо разговаривает с Булганиным, смеется. Музыканты на своем обычном месте, напротив трибуны у гума. У всех приподнятое настроение. «Виктор, ты сегодня именинник». «Почему я?» Он еще спрашивает, «Знаешь, как твое имя переводится с латыни?» «Победитель». «А сегодня что?» «День Победы. Значит, день твоих именин». Он не против. Ему кто-то уже говорил в детстве, что Виктор значит победитель. Но он забыл. А напомнили, и приятно. Сегодня ночью перед парадом ему плохо спалось. Опять вспоминалась война. Боровск, клочок соломы в углу, мороз под 40, детские замерзшие к утру трупики. Неужели это было со мной? А как же я выжил? Чем дальше отходило от него военное время, тем сильнее он волновался и переживал. Видимо, детство имеет какую-то особую охранную грамоту. Она не позволяет ребенку до конца во всей полноте понимать то, что с ним происходит. Но чем дальше? Очень хотелось выспаться перед парадом Победы. Виктор хорошо понимал, парад – это очень ответственно и почетно. Но выспаться не получилось. С вечера вроде и заснул, а потом, будто кто в бок толкнул, резко, грубо. Лежал, думал. Конечно, о войне. Трупы, трупы на Наро-Фоминских улицах, мимолетный, тут же забытый вкус пшеничных зернышек на губах. Вши, к которым вроде и привык, пока их не видишь. И девочка, девочка, торчащие кверху детские ножки. «Все, хватит», — я сказал, — «сегодня парад Победы». Как-то давно еще мама была жива, он после ночной пасхальной службы в Смоленском храме раскапризничался, осерчал за что-то на Зину и расплакался. Испугалась тогда мама. «Ой, нельзя, нельзя сегодня плакать. Грех это на Пасху слезы лить, большой грех, сыночек». Вот и сегодня Вроде как Пасха, День Победы. И сегодня нельзя. Что-то дал он волю чувствам, надо бы их попридержать. Сводный оркестр начал перестраиваться. Пошла вперед боевая техника. А оркестр отступил к историческому музею, чтобы оттуда развернутым строем пройти перед трибунами. Виктор Гладышев, с латинского «победитель», хмурился от майского осмелевшего солнца и гнал от себя калейдоскоп мелькающих в сознании страшных военных картинок. Сегодня нельзя. День Победы. Почти Пасха. Девятое мая 1953 года. Опять расцвела столица маковым цветом, запестрела праздничными транспарантами, портретами безошибочно узнаваемых вождей, заколыхалась на весеннем ветру знаменами. Очереди в гастрономах, покупают деликатесы, вино. Приятная суета, ожидание праздника. Виктор любит такую Москву. Он сразу и легко подстраивается под ее праздничный ритм и дышится ему радостно от предстоящего парада Победы. Уже с утра людские ручейки неспешно текут к центру Красной площади. Туда пока нельзя, толпятся на Манежной площади, на улице Горького. Собираются кучками фронтовики, где смеются, где смахивают слезу, где поют военные песни под гармонь. Виктор проходит через это многолюдие, торопится в сторону Кремля. Он с удовольствием бы потолкался в праздничной толпе, но ему надо спешить. Скоро начнется парад Победы. Он устал от долгих ночных репетиций, но сейчас усталость куда-то исчезла. Он полон сил и энергии. Сегодня после парада друзья звали его посидеть. Он вообще-то не любитель застолий, но сегодня согласился. Как-то странно будет, такой праздник, а он в казарму. Музыкант образцового оркестра штаба Московского военного округа Виктор Гладышев занимает свое место в строю. Огромный оркестр выстроился, как всегда, вдоль гума. Виктор поправил форму, провел для порядка рукой по волосам, погладил, словно подбадривая, крутобокую свою трубу. Он с нетерпением посматривал в сторону Спасской башни. Сейчас, как всегда, из ворот башни покажется Георгий Константинович Жуков. Белый конь-красавец будет легко цокать подковами по брусчатке, а маршал, спина прямая, лицо торжественно и красиво, понесет своего ездока к четкому, застывшему строю воинских подразделений. Жуков начнет принимать парад. Вот она, долгожданная минута. Виктор нетерпеливо вглядывается в Спасские ворота. Но вместо белого маршальского коня на Красной площади показывается открытая, роскошная серо-серебристая машина. Жуков стоит в ней почти на вытяжку, а она неспешно и плавно пересекает Красную площадь. «Вот это да!» — удивляется Виктор. Он переглядывается со стоящим рядом басом. Тот тоже удивлен. Вот это да! Первый раз маршал не на коне, и для всех это непривычно. Наверное, это непривычно и самому маршалу. Он стоит в машине немного напряженно. Виктор видит это, потому что маршальская машина уже совсем рядом с их оркестром. Вплотную с музыкантами строй суворовцев. Жуков, как всегда, начинает с них. Но машина, непонятно почему, останавливается напротив музыкантов. Недоуменные взгляды трубачей, волторнистов, барабанщиков. И уже полное недоумение. «Здравствуйте, товарищи музыканты!» Звенящая тишина в ответ. На репетиции такого не было. Жуков слегка замешкался, вопросительно глянул на водителя. Машина продолжает стоять. «Здравствуйте, товарищи музыканты!» — повторяет Жуков во второй раз. Опять молчание. И вдруг в этой тишине, где-то в недрах сводного оркестра, раздается немолодой, негромкий, снисходительный, но достаточно уверенный голос. «Здравствуй, маршал, здравствуй!» Жуков гневно смотрит на водителя, бросает ему несколько коротких фраз, каких весь оркестр, конечно, догадался. И машина плавно трогается с места, проезжает несколько метров и останавливается, наконец, перед строем суворовцев. «Здравствуйте, товарищи суворовцы! Здравия желаем, товарищ маршал!» Слаженно разнеслось над площадью, любо-дорого послушать. Виктор слышал, что за казус этот попало всем, но, наверное, больше всех водителю, который, по слухам, оказался новичком и остановил машину чуть раньше, чем ему было предписано. Досталось и оркестру. Искали того смельчака, который дерзнул не по уставу поздороваться с маршалом. Да разве найдешь? Тысячетрубный оркестр. Шуточное ли это дело?